Свобода выбора зависимости. Откуда же взялись такие разительные перемены? Что, биопродукты уже никого не интересуют? Причина очень проста. Синтетическая пища, особенно фастфуд, получивший наибольшее распространение в Америке, вызывает привыкание, ничем принципиально не отличающееся от наркотического. Все население Земли уже состоит из закоренелых пищеголиков. Еще одна простая статистика. За последние несколько лет треть пчел погибли. Почему это происходит, никто точно не знает. Вероятные причины – электромагнитный смог от мобильной связи, трансгенные растения, химия, а возможно и все вместе взятое. Что это означает? Меда не будет. Нет, гораздо хуже. Не станет растений, которые опыляются пчелами. А таких три четверти как минимум. В некоторых провинциях Китая пчелы были уничтожены пестицидами полностью. И теперь там культурные растения в буквальном смысле опыляют люди вручную. Но эта проблема никого не волнует. Все озабочены мифом 2012 года, который когда-то давным-давно придумали майя. Все это очень грустно. Человек, вообразив себя царем природы, развернул самонадеянную и деструктивную возню по переделке уникальной биосферы, создававшейся в течение миллионов лет. Понимаете, что происходит? Это все равно, что пустить обезьяну в химическую лабораторию. И чтобы эта обезьяна там не вытворяла, хоть с научных, хоть со сверхнаучных позиций и побуждений, обернется катастрофой. Главная мысль, которую я хочу донести, состоит в том, что нами управляют не конкретные личности. Мы просто дружно и неосознанно шагаем в матрицу, где будет тотальный контроль системы. Все это происходит под эгидой демократичных и гуманитарных преобразований, проходящих в рамках сотрудничества, мира, спасения человечества и так далее. Человек, порабощенный системой, утрачивает не просто свободу выбора. Он начинает хотеть именно то, что выгодно системе. И этот процесс инициируется и направляется не намеренно, а происходит сам собой, в соответствии с законами самоорганизации паразитирующей системы, то есть синергетически. Очень немногие это видят и понимают. Господа из Бильдельбергского клуба могут воображать, что способны что-то контролировать, но это ошибка. Система проглотит и их самих, причем в первую очередь. Ситуация уже давно вышла из-под контроля, хотя, возможно, они это поняли, поскольку там собрались, конечно же, весьма неглупые люди. Итак, новая реальность уже совсем не такая, как прежде, и правила выживания в ней уже не те. Мы проснулись в другой реальности. Цивилизация сделала крутой разворот от натуральной природы человека в сторону техногенного общества. И это очень сильно сказывается на людях. Они уже не столько свободные индивиды, сколько элементы системы, значительная часть энергии и сознания которых подконтрольна этой системе. Техногенная система по своей сущности абсолютно деструктивна. Как в отношении биосферы нашей планеты, так и для человека. Его способности блокируются, возможности резко сокращаются. Именно с той целью, чтобы он не мешал системе развиваться так, как ей надобно. Но человек ничего подобного не видит и не чувствует, потому что операция проводится под общим наркозом, в состоянии глубокого сна, о чем пациент опять же не подозревает. Жизнь в техногенной системе построена таким образом, чтобы сознание затуманить, а внимание увести подальше от реального положения вещей. Человек в матрице не видит реальность такой, какая она есть на самом деле. Не понимает, откуда берут начало все что, зачем и почему. У него отсутствует видение, которое попросту запеленали. Как затуманивается сознание? Да очень легко. Вспомним сказку о Синдбаде-мореходе из «Тысячи и одной ночи». Однажды путешественники прибыли в страну, где местные жители их встретили очень радушно и принялись кормить какой-то вкусной едой. Путешественники ели эту пищу в течение многих дней, и постепенно их тела превратились в толстые туши, а сознание помутнело. Они перестали объективно оценивать реальность. Как оказалось, их кормили на убой. Я не прекращаю повторять, что сказок и фантастики не бывает. Это все аспекты нашей реальности, которые уже были или еще будут реализованы. То, что мы впускаем в себя непосредственно, то есть пища, вода и информация, служит прямым инструментом для подавления ясности сознания. Когда питаешься натуральной пищей и пьешь чистую воду, сознание весьма ощутимо проясняется, это проверено. Как уводится внимание? В последнее время вы могли бы заметить, что у людей проявляются ярко выраженные признаки рассеянности, забывчивости, невнимательности. Очень часто можно быть свидетелем того, как будто внимание прихрамывает. Люди делают элементарные ошибки, путаются в простых вещах, совершают неадекватные действия. Ощущение такое, словно значительная часть внимания человека захвачена кем-то или чем-то. Это как с энергией. Если человек болен, львиная доля его энергии задействована, отвлечена на борьбу с болезнью. Или, если человек взвалил на себя непосильный груз обязательств, большая часть его свободной энергии, опять же, заблокирована, зарезервирована под эти обязательства. В ранних своих книгах я писал про захват внимания маятником, когда человек, чем-то раздраженный, озабоченный или испуганный, словно впадает в ступор, погружается с головой в свою проблему, как в сновидение, и перестает видеть и осознавать, что творится в его реальности. Но тогда я не описывал это как массовый феномен. Сейчас же явно прослеживается массовая закономерность. Люди в подавляющем большинстве спят, то есть буквально действуют как во сне, не сами управляют своей жизнью, а жизнь с ними случается. Я рассматриваю этот феномен как тревожный знак, потому что буквально года 2-3 назад он еще не был так ярко выражен. Есть одна простая иллюстрация эффекта захвата внимания. Когда какая-нибудь компания выезжает на природу, что делается в первую очередь? Распахиваются двери автомобиля и включается радио на полную громкость. Казалось бы, странно, вместо того, чтобы отдохнуть от городского шума и послушать тишину леса и пение птиц, включается все та же долбежка по мозгам. Может быть, все у нас такие любители музыки или свежих новостей? Сравните современного человека и того, кто жил 1000 лет назад, когда не было газет, кино, радио, телевидения, интернета и мобильных телефонов. Это совершенно разные люди. И главное отличие даже не в уровне интеллекта, цивилизованности или образования. Дело в том, что современный человек конкретно посажен на информационную иглу. Он уже не в состоянии обойтись без внешнего потока информации. Вот этот поток, созданный системой, и порождает эффект захвата внимания. Вам может казаться, что вы полностью сосредоточены на том, чем заняты в данный момент. Но на самом деле активна лишь незначительная доля вашего внимания. Большая же часть связана невидимой нитью с информационной паутиной системы, зарезервирована под внешний управляющий поток, как депозитная ячейка в банке. А еще одна, не менее значительная часть внимания заблокирована, находится в состоянии гибернации. Блокировку индуцирует синтетическая пища, как и любой другой химический продукт, вызывающий измененное состояние сознания в большей или меньшей степени.